Глава 30. Дом на углу улицы Святого Эза и переулка Дуэлянтов. Ну и адреса у нас тут. Переулок Дуэлянтов, надо же. Я по простоте душевной полагал, что подобные поединки как-то не слишком поощрялись властями. А тут нате, даже улицу в их честь назвали. Хотя, если вспомнить обстоятельства моего знакомства с неким бароном, да, тогда под предлогом защиты чести некой дамы решался достаточно важный вопрос. Надобно было укоротить язычок чрезмерно болтливому товарищу. Но сам-то факт поединка имел ведь место быть? Имел. Но тут столица. И что? Ну, все же тут больше порядка должно быть. Впрочем, а мне какое дело? Пусть хоть всех тут попереубивают, меня-то это как затрагивает. Хоть не улица Висельников, уже хорошо. Мальчишки, повертевшись вокруг дома, принесли подробные сведения о том, кто там живет и как сей дом охраняется. Ну, в принципе, ничего особенного. Можно сказать, стандартная схема. Разве что добавлены не просто сторожевые, но еще и отпугивающие заклятия. Незваный гость в дом не войдет, ему поплохеет уже около двери. Ничего особенного, просто заболит голова. А это ненавязчиво напомнит. Здесь ждут только званых гостей, а всем прочим лучше топать мимо. Заклятие не то чтобы дорогое, но редко используемое. И, как правило, его применяют для того, чтобы скрыть что-то более серьезное, так сказать, опущенный шлагбаум перед серьезной ямой. Для понимающего человека это значит многое. Мол, милок, в этом доме тебя могут запросто уконтрапупить, так что держись-ка ты подальше. А раз так, то хозяин дома вполне осознает те последствия, которые могут проистечь опосля выволакивания из прихожей обгорелой тушки незваного гостя. И готов к неминуемым вопросам со стороны серой стражи и арбитриума. Честно говоря, подобные меры предпринимают либо королевские чиновники, либо достаточно состоятельные товарищи. Ибо повязать на месте воришку и ухреначить его намертво магией – разница весьма существенная. Нет, всякими там мечами и дубинами лупить может кто угодно, уж в своем-то дому, так вообще без проблем. Закон вполне допускает абсолютно все виды самообороны. У себя, дома. В смысле, оружием. Вообще, каким угодно. Это по улице не всякий человек с мечом прохаживаться может, да. А дома хоть алебардой маши. Но вот касаемо применения опасной для жизни магии, тут все серьезно. Абы кому ни один маг такое заклятие не поставит, да и амулета соответствующего не продаст. Принцип опосредованной смерти, как пояснил мне один из подручных воровского папы. Ранее сей проныра трудился некоторое время как раз на почве местной юриспруденции, но после торжественного выпирания за порог прибился к шайке. «Маг может убить кого-то сам, такие случаи достаточно часты», — прихлебывая пиво, тараторит собеседник. «Он должен будет подать об этом доклад в арбитриум. В случае самообороны, войны, либо исполнения порученного задания. Даже никакого расследования не будет». Может поставить охранное заклятие, либо сделать амулет с таковым. Но тогда, в случае смерти кого-нибудь от его магии, он будет отвечать перед арбитриумом, насколько было обосновано применение именно этого заклинания в данном случае. А это не всегда возможно объяснить. И поэтому большинство магов не рискует. Они ставят обычные, не слишком опасные для жизни заклятия и ловушки. Обездвижить вероятного преступника, опутать по рукам и ногам или уронить ему на голову каменную плиту – разница весьма существенная. А всякое по-настоящему опасное колдовство, как правило, обозначают и таким вот образом – отпугивающими заклятиями. Да, серьезный домик. И хозяин, надо думать, непростой городской обыватель. Аполлур – чиновник городского магистрата в отставке, гласила запись в списках домовладельцев. Это, простите, сколько же он должен был наворовать на прежнем месте работы? Собственная и достаточно дорогая карета, хорошие лошади, а тут еще и такие вот магические штучки. Он не в казначействе случаем трудился? Нет, подкидывать идею подручным воровского папы я не собирался. Не просто так у отставного чиновника понатыканы всяческие ловушки и подлянки. Лишние трупы никому не нужны. Да и не рассматриваю я этого человека в качестве источника для заработка. Тут совсем другие интересы у меня есть. Кошайских псов во дворе не оказалось. Уже хорошо. Да и зачем, когда весь двор прикрыт магическими фокусами? Так что гавкающие охранники меня не встретили. Черт, если так и дальше пойдет, я и впрямь смогу зарабатывать на жизнь квартирными, пардон, домашними кражами. Ибо с каждым разом мне проникать в чужие жилища все легче и легче. Тут ведь что главное просечь? Где гарантированно применяют магию? Там не будет никаких дополнительных фокусов ни магического происхождения, то есть именно по этим местам я и могу ходить, не опасаясь никаких сюрпризов. А вот с дверью тут пришлось поломать голову. Мало того, что заперто изнутри, так еще и замок какой-то хитрый. Плюнув на это дело, перемещаюсь к окну. Створки тут, как много где в Европе, в свое время не распашные, а опускные, двигаются по пазам вверх-вниз. И запор здесь примитивный до безобразия. Но при всей своей примитивности весьма надежный, снаружи не открыть. Безуспешно провозившись и здесь, перемещаюсь к балкону. А вот тут подфартило. Вьющиеся растения, типа нашего плюща, здесь вполне себе в ходу. Прикрывают окна от палящего солнца. Ну, положим, сейчас осень, светило так уж сильно не жарит, но растения-то никуда не делись. По ним и забираюсь наверх. Балконная дверь вполне ожидаемо тоже заперта, но есть карниз и достаточно широкий, чтобы по нему можно было тихонечко перебраться к открытому окну. Фу, блин, наконец-то я внутри. Комната, скорее, рабочий кабинет. Вдоль стен стоят шкафы, какие-то ящики, на столе разложены бумаги. Не очень-то это похоже на обиталище отставного чиновника. Тут, насколько я вижу, вполне рабочая обстановка. А, кстати, изнутри на двери имеется основательный такой засов. Его и задвинем, и шторы задернем. А вот теперь можно и свечи зажечь. Через полчаса, с трудом оторвавшись от чтения, перевожу дух. Да, интересно, девки пляшут. Признаться, такого я не ожидал. Нет, то, что это не инициатива какого-то одиночки, понятно было сразу, но чтобы настолько не одиночки. И что теперь делать? Эта гидра явно имеет не одну голову, и срубив именно эту, я ничего в принципе не изменю. Придет другой исполнитель, которого я не буду знать. Возвращаю бумаги на место, привожу все в порядок, и даже свечи заменяю на свежие, так как это и было до моего визита. В углу стоит целый ящик, имеющий два отделения. В одном лежат целые свечи, во втором — огарки разной степени догорелости. Сомневаюсь, что хозяин ведет настолько уж строгий учет свечам. Спустившись вниз, на некоторое время задерживаюсь у одного из окон. Надобно тут кое-чего модернизировать. Крит, каким образом можно скопировать какой-нибудь документ? Как это делают маги? Мальчишка какое-то время молчит, думает. Ну, как-то они это делают, да. Короче, выясни и сегодня же доложи. И уже через несколько часов передо мною лежит сумка. Чистые листы сероватой бумаги, на первый взгляд, ничем особенным не отличаются. «Надо взять тот документ, который вам нужен», — поясняет мой посланец, торопливо прихлебывая горячий напиток, «сложить эти листы так, чтобы текст был с той стороны, где стоит метка, и подождать». «Как долго?» «Ну, не очень, там будет видно». «Подушка потемнеет». «Заклинание песочной подушки». «Так называется эта штука». «Прям-таки средневековый ксерокс». «Но не надо ему при этом электричества и яркого света, просто лист бумаги». «Вопрос в том, что в моем присутствии магия не работает. Значит, надо что-то придумать». Второй визит в дом оказался куда как более продуктивным. Модернизированный оконный запор открылся достаточно легко, а все дело в обычном гвозде. Просунутый в проделанную мной дырочку, он сдвигал защелку в сторону, после чего рама поднималась беспрепятственно. Знакомый кабинет, снова задвигаю засов, а вот свечи уже не трогаю. В заспинном мешке есть фонарь. Масляный. Ну да мне-то не фотосессию устраивать. Найдя нужные бумаги, раскладываю их на полу около окна. Сверху кладем заветные листочки и отходим к двери. Метров 5 как минимум. Должно сработать. Фонарь стоит рядом с бумагами, и я могу видеть, как медленно темнеют листы магического ксерокса. Есть. Проявилась черная полоска, скопирована. Новая партия документов. Он встречался с каким-то важным человеком. Черкает угольком по доске мальчишка. Вот здесь, на улице Керу, стоит его дом. Кто таков? Соседи говорят о нем неохотно, побаиваются. Маг много лет работал на Арбитриум, но после болезни оставил это дело. Хотя я его издали видел, не очень-то он и на больного похож. Новый персонаж. Дамер Аркар. Именно этому человеку отчитывается тот самый неаккуратный в делопроизводстве товарищ. То есть, надо полагать, это уже несколько более серьезная фигура. Не исполнитель и не простая передаточная инстанция. Что ж, понемногу картинка складывается. А вообще, я несколько удивлен. Та же самая канцелярия, она что, вообще тут мышей не ловит? Я совершенно посторонний человек, располагая относительно невеликими возможностями, и то имею шанс неслабо прихватить за задницу этих умников. А та же самая канцелярия, да и наверняка она тут не одинока, есть и другие, помогальники. Они спрашиваются, что вообще делают. А с другой стороны, лично у меня нет никаких оснований за что-то любить и уважать царствующего монарха. Если именно эти ребятки тут против него что-то и злоумышляют, то я никому из королевских чиновников не завидую. Впрочем, я в равной степени не симпатизирую обеим сторонам. Король, падла такая, хотел меня пожизненно в тюрягу закатать. Но не он лично, а его приближенные. И что, есть разница? А заговорщики хотели устроить бяку дани. Я их за это что, любить должен? Как я понимаю, маги в почти равной степени есть и там, и здесь. И возможная драка может выйти очень даже кровавой. Так что головы со всех сторон полетят, да. И тут главное, чтобы это были чужие головы. Свою туда совать не собираюсь и никому другому не посоветую. Но пора идти навстречу. Сам же и запланировал